А теперь это прошло, понимаете? Такой груз с души свалился. Даже если... Ну и подумаешь, например, не сработал турникет. Может, не только передо мной. Как мало человеку надо для счастья. Нет, тут грех иронизировать. Нормальному человеку даже близко не вообразить, какая внутренняя давильня включается при каждом столкновении с подобной случайностью, если человек маниакально связывает ее связью причинности со свойствами собственной персоны. Можно с ума сойти. Когда мы с Сошниковым познакомились, все эти мании цвели в нем пышным цветом. Господи, как больно было даже находиться рядом с ним. А он с этим жил постоянно, час за часом, месяц за месяцем. Я никогда не был суеверен, но как-то так получается, что в приметы, в символы какие-то, и не верю, и все-таки верю. И понимаете, Антон Антонович? Да, Антон Антонович Токарев, это был я. Беззаветная моя мама сдала меня тому, кого любила, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Я не в осуждение говорю, упаси Бог. Как можно вообще в таких делах осуждать мам? Она верно надеялась, что спермафазер рано или поздно поймет, какую ошибку совершил, бросив ее, и снизойдет, и ему сразу будет сюрприз. Сына зовут как отца, и отчество с фамилией как у отца. То-то ненаглядному приятно и лестно станет, то-то он обрадуется. А может, наоборот, докатится до него, не понявшего и ушедшего, слух о моих выходных данных. Он растает и сообразит, как велика любовь Аси, которой он было пренебрег, и порулит назад. Одна из наиболее загадочных и трагичных закономерностей, по которым функционирует психика, неизбывное стремление задабривать преданностью тех, кому на нас наплевать, то есть тех, перед кем мы беззащитны, и наотмашь предъявлять претензию за претензией к тем, кому мы дороги, то есть к тем, кто беззащитен перед нами. И чем порядочнее и щедрее человек, чем больше у него сохранность веры в какие-нибудь там идеалы и прочие высшие материи, тем, как правило, большую дань всему извращению он платит. В этом смысле Сошников, последние силы отдававший тем, кто буквально уже над ним издевался, отнюдь не был какой-то аномалией. Напротив, самой что ни на есть нормой. Просто он и тут ухитрился выдать 500% сверхплана. Нелепое создание человек. Как нарочно сконструирован так, чтобы мучиться побольше. Мама поступила так, как только и могла поступить прекрасная и очень влюбленная юная женщина. Но я-то, понимаю, в первой жизни с Пасей Магиным они просто не успели подумать о том, чтобы сменить мне фамилию. Я был еще совершенно маленький, а у них казалось миллион лет счастья впереди. Потому ни про мое отчество, ни про мою фамилию подумать и в голову не пришло. А когда после почти десятилетнего мрака каким-то чудом началась вторая жизнь, я был уже и с паспортом, и с военным билетом, и еще с кучей проклятых бумажек, прикалывающих живого человека, как сушеное насекомое, к тому или иному потертому фону той или иной коллекции. И что по фамилии, что по имени, ни малейшего отношения, будто некий вегетативный гибрид ни к Пасе Магину, ни к маме не имел. Мне было бы приятно быть Семагиным, и наверняка ему тоже было бы приятно, но он не заводил об этом разговора, а я сам не решался. Иногда мне даже хотелось, ну попроси, вот тут уж пойду напролом и все бумажки перебелю. Но он молчал, он был невозмутим. Во всяком случае, внешне. Теперь я понимаю, о таком просить нельзя. Я должен был сам это сделать. То, что я этого не сообразил вовремя, свидетельствовало явно и однозначно. В ту пору я так еще и не повзрослел по-настоящему, хотя, помнится, уже считал себя прошедшим все тяготы земные зрелым мужчиной. Стрелять уже умел, а любить еще не умел. Довольно частая вещь по нынешним временам. А теперь уже все равно. Антон Антонович и хрен с ним, в смысле со мной.